Зорин успел обработать еще две группы, прежде чем перед ним внезапно возник Кваточ Ичилл, и в лицо полыхнул столь любимый личом дезинтегрирующий луч. Он умер мгновенно, не успев даже среагировать. Ну и ладно, цикл все равно уже практически завершился. По крайней мере, он успел поэкспериментировать с железноклювами. К его вещи досаде выяснилось, что его контролю подвержен лишь крохотный процент летучих монстров. Попытка же починить неправильного железноклюва неизменно приводила к тому, что вся стая бросалась на него, норовя разорвать на лоскуты. При этом птицы, с которыми он успел договориться раньше, мгновенно переходили на сторону собратьев, чего, откровенно говоря, и следовало ожидать, но в первый раз это совершенно застало врасплох. Так или иначе, теперь было очевидно, железноклювы действительно ненавидят ибасанцев, но обратить их против прежних хозяев очень непросто. Что-то гарантировало их верность, но маги, в чьей памяти он искал объяснения, не знали, что именно, да и не интересовались, считая магических воронов просто тупыми животными. Он начал новый месяц так же, как и два предыдущих, следил, как там дела у заговорщиков, добывал кристаллы маны, помогал Тайвин с охотой в подземелье и дальше по списку. С той разницей, что теперь он делал все это куда эффективней. Помимо прочего, в этот раз он сразу украл читательский билет высокого уровня допуска и воссоздал косенку для Кириэлли. В новом цикле, как и в предыдущих, захватчики не демонстрировали предзнания. Красный уже третий раз подряд бросил басанцев на произвол судьбы, и Зорин начал подозревать, что теперь это правило, а не исключение. Похоже, после их столкновения третий путешественник совершенно разочаровался в захватчиках. Вопрос в другом – почему? Он столько лет упорно поддерживал басанцев, почему сейчас перестал? Или, возможно, следует спросить, зачем поддерживал? Что это ему давало? Был ли это просто способ отвлечь Зака на очевидную, но на самом деле неважную для путешественников цель? Или он, так сказать, мутил воду, чтобы хаос в конце каждого цикла скрывал последствия его собственных действий? Возможно. С другой стороны, сам объект тактической информации, что Красный сливал заговорщикам, намекал, что тут что-то более важное. Его стараниями вторжение было абсолютно оптимизировано, чтобы нанести городу максимальный ущерб. Третий наверняка потратил на это прорву силу времени. Итог вторжения чем-то важен ему. Так почему он перестал? Что изменилось? Зорин попытался рассмотреть ситуацию с точки зрения параноика. Красный считал, что Ранео включили в петлю неизвестное, но значительное число людей. Они хорошо организованы и достаточно хитроумны, чтобы годами скрываться от него. Выследить и истребить их будет непросто. К тому же в их схватке Зорин продемонстрировал ментальную магию, то есть противостоящая группа располагает способами уничтожить его окончательно. Получается, петля внезапно стала для Красного куда более опасной, с расчетливыми и изворотливыми врагами, таящимися за каждым углом. Будь Зорин на месте Красного, развернул бы он широкомасштабную охоту на враждебную группу. Нет, определенно нет. Он бы немедленно убрался, и не только из теории, вообще из этого региона. А если же он начинает цикл где-то в окрестностях, он бы первым делом телепортировался прочь, как это сейчас делает Зак. Он не знал, сколько времени бы он выжидал, но Зак по-прежнему избегает теории, а из них троих Зак самый безрассудный. Пожалуй, неудивительно, что Красный не показывается в городе. Сейчас Зорин понимал, та уловка копья решимости куда более коварна, чем он думал первоначально. Но когда Красный осознает, что противостоящего легиона путешественников просто не существует? Была и другая версия. Если Красный пытался оптимизировать вторжение, чтобы это было максимально эффективно по завершению временной петли, и если раны не безвозвратно убиты, как он утверждал, а просто исключены из петли, тогда дальнейшая оптимизация будет просто тратой времени. По завершению петли раны вернутся, и любой план, не учитывающий их, даст заведомо худшие результаты. Признаться, эта версия нравилась Зорину именно потому, что допускала возвращение раны, но она неплохо объясняла и многое другое. Например, почему Красный не прибегал к своему душеубийству более активно, не использовал его на обычных людях. Это было бы просто глупо, с ними все равно пришлось бы разбираться потом, но без обкатки тактики во время петли. Зорину оставалось только надеяться, что расследование басанского заговора даст ему новые подсказки. Впрочем, если ничто другое не поможет, он всегда может пойти по пути Зака и раз за разом самоубийственно штурмовать лабораторию времени, очевидно имеющую отношение к петле. И рано или поздно он проникнет туда, ведь так? Если Зак таким способом сумел даже убить Агания, какая-то лаборатория не доставит особых проблем. Возможно, его подход нерационален, и ему стоит просто привлечь Зака к штурму лаборатории. Он все еще сомневался, стоит ли раскрываться перед Заком. Это может раскрыть его и Красному, если тот следит за парнем. Опять же, он не был до конца уверен, что от Зака будет сейчас какая-то польза. Но чем биться головой о стену, лучше заручиться поддержкой того, кто бился об стену долгие годы и достиг в этом впечатляющих успехов. Да, об этом действительно стоит подумать на досуге. С началом занятия Зорин решил вновь сойтись с Рейни, в этот раз исключив тренировки стенами. Нет, он не отказался от мысли сблизиться с наследницей Аопы, но, очевидно, за раз можно пробовать только с одной, а с Рейни, похоже, проще поладить. В этот раз он не стал повторить первоначальный разговор, но волчица все равно согласилась встретиться с ним. Бенефсек, решивший было громогласно поздравить Зорина, проявил прискорбную неосторожность и растянулся на полу, запутавшись в собственных ногах. Таинственное и забавное происшествие, к которому Зорин ну совершенно не имел никакого отношения. С другой стороны, ведь славно, что Бен выставил дураком только себя, а не себя и Зорина. Но хоть Зорин рассчитывал в этот раз ближе сойти с Рейни, обхаживание ее включило долгие периоды ожидания, за время которых можно уделить внимание другим одноклассникам. А поскольку с его чертовой удачей любая девушка могла отколоть тот же финт, что и Тинами в прошлом цикле, это должен быть парень. Кто из его одноклассников может оказаться интересным? О, Эдвин же у нас увлекается големами, так? Его родители работают в производстве големов, и в прошлый раз, задав парню достаточно заурядный вопрос по этой теме, он нарвался на целую лекцию. Что ж, он может показать Эдвину чертежи своего голема и спросить его мнение. Будет любопытно сравнить свои наработки с чертежами настоящего энтузиаста. Он дождался конца занятия и подошел к беседующему Эдвину и Наиму. Как и всегда, увидев их вместе, Зорин не мог не отметить, как же сильно они отличаются. Как внешне, так и характером. Эдвин был невысок, черные волосы и смуглая кожа выдавали в нем потомка южан, может быть, даже из Миасины. Наим со своим средним ростом и русыми волосами выглядел куда обыденней, выделяясь разве что атлетическим сложением, редким для их возраста. Эдвин был общителен и экспрессивен, легко увлекался и отчаянно жестикулировал в разговоре. Наим был спокоен и сдержан, словно монах, достигший просветления и более не тревожащийся о бренном. Они были как солнце и луна, но все равно были неразлучны. Сказать по правде, Зорин колебался, прежде чем подойти к ним. Он опасался, что его внезапное обращение вызовет у них подозрения. Его прежние отношения с этими двоими были вежливы, но очень отстранённы. Они практически не знали друг друга. Впрочем, это было справедливо и по отношению ко всем остальным одноклассникам, разве что кроме Бенефсека. Но его беспокойство оказалось напрасным. Эдвин был по натуре дружелюбен, что проявилось вдвойне, стоило ему узнать причину. И хоть от Наима чувствовалась нотка раздражения, оно относилось к теме разговора, а вовсе не к присутствию Зориана, Наим не разделял одержимость Эдвина големами. «Отличный стабилизатор для небольшой куклы», — заметил Эдвин, проведя пальцем по цепочке глифов. «Не думаю, что он бы подошел к чему-то больше и тяжелее, стальному голему в человеческий рост, например, но для куклы идеально подходит, надо будет запомнить». «Но я не понимаю, зачем ты добавил вот это?» Он постучал по трем сжатым узлам, которыми Зорин стабилизировал конструкт. «Не оптимально и попросту избыточно. Схема прекрасно заработает и без них. Они просто без особого смысла изменяют некоторые параметры». «На самом деле без них схема как раз не работает», — ответил Зорин. «Все прототипы ломались, пока меня это не достало, и я просто не привел параметры к нужным величинам насильно. Сейчас все работает, но вносить изменения стало на редкость хреново. Я надеялся, что ты поможешь мне с этой проблемой». Эдвин ошарашенно посмотрел на него. «Погоди, это что, настоящая схема? Ты это строил?» «Ну да», — сказал Зорин. «Иначе какой в этом смысл?» «Но разве это не чертовски дорого?» «Дорого, но ничего запредельного». Хотя сказать по правде, его представления о запредельном могли сильно измениться со времен до петли. «Я оплачиваю это из своего кармана, так что ни у кого нет возражений». «О, нет, я и не критикую», — ухмыльнулся Эдвин. «Чёрт, хотел бы я быть на твоем месте. Уверен, что тебе не нужен ассистент?» «Это... возможно», — поколебавшись, ответил Зориан. Он видел, что Эдвин предлагает всерьез, и просто не был готов к этому. Он думал, придется приложить усилия, чтобы привлечь Эдвина к своим проектам, а тот сам предлагает помощь. «Как думаешь, сколько времени сможешь уделить этому?» Наим коротко фыркнул. Похоже, парень не возражал, что беседа идет без его участия, но сейчас не мог не вмешаться. «Он занимается этим каждую свободную минуту», — слегка улыбнулся Наим. «Правильный вопрос, Насколько хватит твоего терпения, прежде чем ты не выдержишь и пошлёшь его домой?» «Ой, помолчал бы!» — возмутился Эдвин. «Как будто ты чем-то лучше меня, мистер ежедневной тренировки. У меня големы, у тебя единоборство». «Последнее время я довольно занят, и не знаю, сколько смогу выделить времени, но думаю, я найду по паре часов через каждый день-два, если не возражаешь». «Я за!» — тут же ответил Эдвин. «За шанс увидеть мои схемы в действии даже готов просыпаться до обеда в выходные. Но чем ты так занят? Учебный год только начинается». «Ну, я веду несколько независимых проектов», — пояснил Зориан. «Я уже говорил о големах, но кроме того, я много работаю с заклинательными формулами, алхимией, прикладной магией общего назначения и так далее. А продвинутым плетением и боевой практикой занимаюсь по остаточному принципу». «Смотрю, ты не концентрируешься на чем-то одном», — сказал Эдвин. «Но все же впечатляет. Ты сумел включить это все в свой распорядок дня. И при этом нашел время для охоты на монстров», — добавил Наим. «Я воспринимаю ее как боевую практику», — ответил Зориан. Наим насмешливо посмотрел на Эдвина, тот нахмурился. «Что?» — спросил Зориан. «Когда я сказал, что хочу вступить в охотничью группу для тренировки в реальных условиях, Эдвин назвал меня недоумком. Сказал, что никто другой не стал бы рисковать жизнью ради тренировки». Наим похлопал Зориана по плечу. «Что ж, судя по всему, нас как минимум два. Добро пожаловать в ряды недоумков». «Ага», — пробурчал Зориан. «Но постой, зачем еще студенты участвовать в охоте?» «Деньги, слава, долг...» — пожал плечами Наим. «Ах да, некоторым же платят за это. И они не застряли в петле, лишающей смысла всякие там славу и долг». Но прежде чем он ответил, в разговор неожиданно включился еще один одноклассник. «Извиняюсь за вмешательство», — сказала из-за спины Зориана Эстин Грир. «Но я не мог не услышать ваш разговор. Не возражаете, если я тоже выскажу пару соображений?» Повисло молчание, все трое повернулись к заговорившему. Наконец Эдвин прервал неловкую паузу. «Мы просто болтаем», — усмехнулся он. «Это не закрытый клуб или что-то подобное. Говори, не стесняйся». Зориан изучил Эстина боковым зрением. Парень был одним из прежних подозреваемых. До личной встречи с Красным Зориан полагал, что Эстин может быть третьим путешественником, ведь его семья приехала в Вальдемар с Уликуаан Ибосы. Откровенно говоря, парень выглядел подозрительно. Высокий, сурового вида, с острыми чертами лица, с черными волосами, густыми бровями и столь темными карими глазами, что они тоже казались черными. Прибавить сюда неизменно мрачное выражение, сдержанность и неразговорчивость, и выходит довольно зловещее впечатление. Но это на первый взгляд. Насколько мог судить Зориан, Эстин был просто обычным, хоть и довольно пугающего вида студентом. Он не был связан с заговорщиками и не давал повода заподозрить, что знает о временной петле. «Очень хорошо», — серьезно кивнул Эстин. «Я хотел отметить, что пусть большинство студентов и участвуют в охоте не только чтобы испытать и закалить себя в горниле битвы, они наверняка рассматривают это как дополнительный плюс. На решение могут влиять много разных соображений». «Так ты тоже не против боевой практики?» — предположил Наим. «Да», — подтвердил Эстин. «Можно сказать и так. И обратите внимание, нас таких тут трое. Возможно, мы можем помочь друг другу. Собираться, обмениваться трюками и личными наработками, проводить спарринги». Для столь неразговорчивого парня Эстин, раз открыв рот, оказался весьма общителен. Впрочем, Зорину и самому было любопытно, каков их уровень, раз они участвуют в охоте. Наим был тем более «за», так что, поговорив, они решили как-нибудь попросить у Ильзы разрешения использовать полигон. Открытый полигон на земле, так как магия Эстина была не слишком хороша в помещениях, что бы это ни значило. Эстин спросил Эдвина, не хочет ли он присоединиться, но тому было неинтересно. Эдвин не любил драки и не интересовался боевой магией. Зорин заверил парня, что договоренности по работе над големами остаются в силе. Оставалось лишь как-то выкроить время в его и так перегруженном расписании.